Глава 15. Попробуем еще раз. Я потер переносицу и, наконец, поднялся со своей койки, держа коммуникатор. «Шериф, говорит и по-человечески. Я вчера прогулялся до бара и обратно, все. Отключенный банши стоит в ангаре. Откуда у меня могут возникнуть проблемы?» «Дай сюда!» — услышал я знакомый голос. На экране появилась помятая мордашка Прокси. «Я бы не сказала, что они прямо серьезные. Вас не выгоняют, но могут заморочить проверками и выяснениями. Дело в том, что некая Анна Миронова, как одну из целей визита, указала сотрудничество с Беном Рамзи, который прибудет на корабле наемника. То есть на твоем. Косвенно вы команда. Вчера она устроила пьяный дебош, повредила дроида-уборщика, а потом попыталась взломать системы вашего ангара. Тебе когда-нибудь говорили, что ты умеешь делать очень страшный взгляд? В общем, Шарт...» Снова раздался голос шерифа. «Нас просят пройти в изолятор. И постарайся никого не убить. Джин поможет все прояснить». «Скоро буду», — выдавил из себя я. «А что еще она указала в целях визита?» «Я не могу разглашать конфиденциальную информацию, не связанную с вами». Цыкнул и кивнул, после чего прервал связь. Бен прислал сообщение, куда меня требуют прийти, к счастью, пока неофициально. Видимо, новая подружка попросила притормозить и не раздувать дело. Не верю, что он мог так пошутить. А если пошутил, мини-киборг не защитит его от переломов. У всяких шуток должен быть предел и мера. Я быстро залез в комбез и умылся. Едва запомнил, как оказался около лифта. Тем не менее, пришлось ждать, пока кабина приедет ко мне. Шериф и Прокси ожидали меня прямо около дверей транспортной сети. Девушка была одета в форму внутренней службы безопасности носителя и при табельном оружии. «Пошли, надо все объяснить», — сказала Джин. «Слушай, сделай лицо менее злым, а то словно убивать идешь». «Если Анна решила меня подставить, то я действительно зол. Ладно, это, по крайней мере, не тупая шутка, а то с Бена станется». «Он всегда такой?» Она развернулась и пошла по коридору, обращаясь к своему любовнику. Причем шагала как-то неловко, с некоторой неаккуратностью. «Что там Бен с ней делал?» «Ладно, неважно». «Когда зол?» — согласился шериф. «Ну, его можно понять. Подружки бросают». «О, ну, это обычное дело», — весело хмыкнула девушка. «Не все любят хвастаться и распушать павлиний хвост», — цокнул я. «Я никогда не лгу», — возмутился Бен. «Ага, только не договариваешь. Про то, что был в ОСА, и тебя поперли, уже рассказал?» «Упомянул», — хмыкнул Бен. «И раз так, то сегодня расскажу, и почему меня выкинули, чтоб не пристыжал этим». «С интересом послушаю, только выберем другое место», — усмехнулась Прокси. «А если кратко? Нарушение субординации, драка с высшим офицером, убийство захваченного преступника. Пьянство. Молод был и глуп». «Ага, а теперь уже не молод», — проворчал я. «Ты убил пленного?» «Бен», — чуть разочарованно сказала Джин. «Так дела не делаются». «Да тут я с ним согласен», — все же проворчал я. «Сынишка председателя Совета планеты платиновой категории. Сгубил 1000 людей и каждый раз просто откупался. Дело заминали. Целый пассажирский лайнер из-за него разбился. И списали на несчастный случай. Когда мы его брали, он смеялся и говорил, что ему ничего не будет. В голосе Бена прорезалась редкая ярость. Слишком легко он сдох. Джин, мои извинения. Под пушистой шкурой скрываются иглы. Она подняла руку и хлопнула его по спине. При этом споткнулась и схватилась за руку. «Мне нужно выходной взять». «А толку?» — засмеялся Бен, вновь вернул веселый режим. «Я включил игнор этих двоих, но, по крайней мере, отвлекся. По коридорам мы дошли нужного отсека». Дверь отодвинулась, и мелкая безопасница первой вошла внутрь. «Младший лейтенант Джин Хейнес, я привела связанных задержанной. Вино отрицают. Контактов после того, как Анна Миронова покинула ангар Н-7, не имели ни в какой форме». Мы зашли следом в кабинет еще одного безопасника, который тоже явно не хотел этим заниматься, но был обязан. «Мистер Шарт, благодарю, что оперативно прибыли. Флот скоро совершит первый прыжок, и до этого времени нам надо принять решение, что делать с мисс Мироновой». «А какое мне дело?» — удивился я. «Она же в вашей системе полезла. По идее, ее должны выставить с носителя». «Да, но всего лишь в систему наблюдения». Как мы выяснили. Кроме того, формально считалось, что она займется ремонтом вашего корабля. Все это указано. Предлагаю вам сначала переговорить. Она также изъявляла желание видеть вас. Я вдохнул и выдохнул. Лицо у избэшника было в какой-то мере сочувствующим и понимающим. Какой шанс, что она доставит проблемы мне? В некотором роде уже доставила. Я понял вашу ситуацию, но согласно процедурам и документам, она на время полета является частью обслуживающего персонала вашего корабля. Правила у нас достаточно жесткие, и хотя вы не несете материальную ответственность за нанесенный ущерб, но вот попытка взлома систем джампера — серьезное нарушение. Он же с ней вообще не контактировал. — воскликнул шериф. «И это упрощает дело. Записи с камер в ангаре мы также получили», — признал он. «В зависимости от ее собственных действий и признания вины, самое большее, что вам грозит, — запрет на покупку алкоголя и ограничение сети. Если точнее, запрет на шифрование каналов связи. Вы не из ВКС и, более того, везете с миссией ученых. Ее же могут как высадить с корабля, так и оставить, выписав штраф». Он глянул на Прокси, которая замерла со сложенными за спиной руками и нейтральным выражением лица. «Ничего серьезного, но одна головная боль. И выходит, набедокурила и теперь хочет меня видеть. Что же, можете все же сказать, на каких правах она на корабле находится? Ведь прилетела раньше меня. Хотела устроиться в инженерную службу в секторе Орла. Без подробностей. На время полета должна была оставаться приписанной к вашей группе и имела право работать по найму для пилотов не из ВКС». «Ага. Интересная у нее релокация в сектор, почти наверняка охваченный хаосом. И безопасник мне большего не скажет, конечно. Но понятно, что со мной она конкретно обломалась. Для меня открыли еще одну дверь, ведущую из кабинета в небольшую камеру следственного изолятора. Пара коек, из которых была занята только одна, и выдвижная раковина с туалетом. Помятая блондинка в не менее помятом комбинезоне сидела на одной из них, опустив голову на руки, упертые в колени. «Я тебя не понимаю», — прямо сказал я. «Если хотела насолить, могла бы сделать это изобретательнее». «Значит, ты не специально». Чем нужно думать, чтобы полезть в системы федерального джампера, приписанного к флоту ВКС? Она подняла на меня слегка красные глаза и поджала губы. Я была пьяна. Знаю. Достаточно, чтобы буянить, но недостаточно, чтобы забыть, как пользоваться компьютером. И у меня из-за тебя проблемы. Прости, негромко сказала она, а у меня вверх поползли брови. Что? Прости, громче сказала она. Я просто хотела посмотреть на корабль. Доступа не было, а я решила, что никто не заметит. Я уставился на нее. Женщины, как же с ними сложно. Так, давай сначала. Мы поругались, и ты ушла праздновать счастливое воссоединение. Не в тире повесить на мишень мою фотографию, не надирать задницу андроида на ринге. Именно напиться в хлам, а потом решила посмотреть на Банши через камеры. Да, смиренно сказала она. Да, вчерашний запал исчез. Так зачем ты меня хотела видеть? Флот еще не отправился. Меня, скорее всего, выкинут. А мне надо попасть в сектор Орла. Зачем? Она поджала губы, смотря на меня. Пришлось подталкивать. Если хочешь помощи, чтобы тебя не выкинули, то нужно просить ее по-человечески, а не как будто наняла меня или отдаешь команду новобранцу. Сделай это, а зачем не вашего ума дело? «Ты стал грубее», — пробормотала она. «Зато ты ни капли не изменилась. Хотя нет, эмоции теперь контролируешь еще хуже и точно так же доставляешь проблемы на пустом месте». Ха, «грубее». «А в чем я не прав?» Я смотрел на ее лицо. Выражение чуть изменилось, губы беззвучно двинулись. «Потом, значит, не хочешь под камерами?» «Ладно, мне как минимум любопытно, так что немного опустил голову. Ты хоть скажи, чего ты хотела от моего корабля? Точнее, от Бена?» Он говорил, что меня пустят. За койку мне все равно пришлось платить, даже не каюту. Я ведь не в персонал носителя нанялась и не подписала достаточно крупный контракт. А в криокамеру, как самых младших работников, не хотела. А еще думала, что полечу с вами, поскольку нанимателям интересно присутствие опытного инженера на борту. Так тебе же в населенные системы нужно. А мы будем где-то на периферии. Может, даже формально вне самого сектора Орла. Ну, он говорил, что не знает точно ваши маршруты. Сказал, мол, может, сама решу. Мы на некоторое время замолчали. Надо же, виноватое лицо не пытается оправдаться. И удивительно, столько времени прошло, а словно не далее, чем неделю назад расстались. Насколько же было бы проще, если бы Бен не лез не в свое дело. Я легонько постучал в перегородку, и та тут же открылась. Взгляд Анны стал испуганным и разочарованным. «Можете ее отпустить? Все равно никуда с носителя не денемся. И списать взлом сети на неосознанные действия. Повздорили, она была на нервах. С кем не бывает. Я прослежу, чтобы этого не повторилось. Продажу алкоголя всей команде можете ограничивать». Я покосился на открывшего рот шерифа. Рыжая морда говорить не рискнула. «Хорошо. Нам нужно несколько подписей». Она набрала на терминале объяснительную и попросила прощения. Я согласился оставить ее приписанной как инженера Банши и пообещал следить. Мы пошли на корабль, на этот раз в сопровождении обычного охранника. «В 7 буду у тебя», — шепнула Прокси нашему заштатному свахе-самоучке. «С тебя костюм!» Уже в ресторан собрались. Нашли интрижку на время полета. Но я игнорировал, только смотрел на Анну, крутившую в руках возвращенный ей коммуникатор с разбитым экраном. Единственное, что она проронила до входа в борт Банши, было «спасибо». И зачем только поддался? Хотя может ведь нормально попросить, а не выделываться. Мы оказались в кают-компании. Бен тут же развел девушке в стакане какой-то порошок и сразу скрылся в своей каюте. Анна залпом выпила, не спрашивая, что это, но, судя по лицу, ей полегчало с похмелья. Я же за это время позаботился о выключенных камерах системы безопасности внутри корабля. «Ты ведь не просто так помог?» — спросила она. «Инженер мне все равно еще нужен. А местные пока дерут неприличные цены». «А меня теперь заставишь бесплатно все делать?» Не меняя тона и положения, сказала она. «Ну, как бесплатно? Видимо, ты хочешь тут койку на время полета. Личная каюта и еда. Инженер 5-го разряда, работающий за еду и койку», — слегка улыбнулась она. «Хорошо. Да заплачу я тебе», — сказал я одновременно с ее согласием. «Надо же, СБшники шило вытащили. Или успокоительное еще не отпустило?» «Мне его не давали. И ничего не вытаскивали». Снова улыбнулась она, смотря в стол. «Хороший корабль». «Да уж, я в курсе. Вот скажи, зачем было вчера сцену устраивать? Твое появление выбило меня из колеи и...» Не понравился тон. «Меня понесло». Она все же подняла на меня голубые глаза и, наконец, собралась. «Давай притворимся, что этого не было». «Ну, притвориться мы могли, если бы я не нашел тебя в камере СБшников». «Так что ты здесь делаешь? Зачем тебе сектор Орла и почему тебя так расстроил облом с кораблем вроде как хорошо знакомого шерифа? Пожалуй, время рассказать, что ты хочешь на самом деле». «Сестру ищу», — выпалила она на выдохе. Повисло короткое молчание. «Кристину в секторе Орла? Она туда улетела 4 года назад. Так, можно задать вопрос?» «Я с ней не разругалась», — предвосхитила она первой. «Ну, допустим, причина ее ухода туда мне не так уж интересна, хотя она тоже неплохой инженер». «Вот именно», — кивнула Анна с несчастным видом. «Мама постоянно сравнивала ее со мной. Даже бывший муж сравнивал. Я не хотела этого, но как будто вечно бросала тень, и судьба нас где-то сводила. Тысячи систем пузыря не так уж много, как оказывается». «Ну ладно, ладно, нет смысла себя винить», — махнул я рукой. «Но ты ведь не хотела об этом говорить в камере. Но...» «Если она беременна, то это не от меня», — хмыкнул я, увидев ее колебания. Они тут же превратились во вспышку негодования. «О, очнулась! Ты с ней спал, кобелина?» «Нет. А ты, смотрю, все считаешь, что я тебе изменял?» «Так закрыли тему. Что там с Крис?» Плечи Анны вновь опустились, и она немного сгорбилась. «Обещай, что ничего не сделаешь. Слишком растяжимая формулировка. Если я сейчас стану, это будет считаться нарушением. Будь серьезнее», — выдавила она. «Ладно. Что Кристина натворила?» «Уже понял я. После колебаний я все же получил ответ. Якобы кинула одного местечкового корпората из сектора и сбежала с кучи кредов. А после еще слила конфиденциальные данные на черном рынке. Но вроде бы корпорация смогла их перекупить. Я уверена, она этого не делала». Вот все и встало на свои места. «Как же тяжело с женщинами!» «Что сказал?» — воскликнула Анна. «Что лучший способ передачи информации — это словами через рот. И желательно, чтобы не пришлось их вытаскивать клещами и паяльником». Я понял, на нее дали заказ. «Думаешь, я пойду ловить Кристину и приволоку ее к корпорату?» «А что тебе мешает? Особенно, если окажется рядом. Сунул в криокапсулу, в пузыре сдашь. Прости». Я вздохнул. Вот оно как. Не знал, что на нее целый ордер есть. Разумеется, обычно видны не все контракты, а только те, что рядом. Можно загрузить и более полные списки, но они гигантские. Кристин Мироновых в галактике должны быть десятки тысяч. Естественно, что я подобное упустил, не ища целенаправленно. Из разговора понятно, что власти признали ее вину и уклонение от правосудия, потому корпораты смогли подать заказ в ассоциацию. Скорее всего, на поимку живой. Хотя, если она будет активно сопротивляться, ее могут и убить. Конечно, если бы она сбежала на территорию орионцев или Альянса, ордер с пространства Земной Федерации будет недействительным. А при попытке задержания именно ты будешь преступником, похищающим человека. Но она, видимо, решила пойти иным путем. В конце концов, среди таких ордеров тысячи висяков. Космос большой. В общем, она сменила личность и сбежала подальше от старого мира, да? А заодно от семьи, где ты ее оттеняла. И неужели не нашелся никто, готовый помочь? «Нет», — буркнула она. «У всех свои дела, включая родственников. А денег нанять кого-то готового на такую поисковую миссию у меня нет. Ну, то есть кто-то может и согласился бы, но это были или мутные типы, или было очевидно, что они ничуть не помогут. Поэтому решила, что лучше добраться как-то иначе самой и уже там разбираться. Дела. Может же нормально объяснить. Еще и считала, что я понесусь брать преступницу. Подделка личности — тоже серьезное дело. Ей за это светит реальный срок, скорее всего, на станции тюрьме Федерации. Действующий агент ОСА такую вряд ли бы отпустил, не только потому, что там обычно идейные легавые, а еще из-за того, что если всплывет, что он узнал о подделке личности и не попытался взять преступника, или хотя бы не сообщил об этом на базу, то у него будут проблемы. Вплоть до того, что, как у шерифа, позиция станет шаткой. А закинувшими на деньги корпоратов я обычно не охочусь из принципа. Сам ведь порой щипаю зажравшихся. Даже если бы мог спокойно взять Кристину и был бы уверен, что это не сшитое дело, а настоящее, не стал бы этого делать. «Эрик, м?» Я вынырнул из мыслей. «Не трону я твою сестру. И вообще не встречу. Я туда как бы лечу не фронтир покорять, а искать руины старших. Как ты говорила, я извозчик. Куда скажут, туда рулю». «Прости», — вздохнула она. «Ох, а ведь я пошутила, не от обиды. А слышать от ее слова извинения необычно». «Да забудь. На джампере ты останешься. Но это все, что я сейчас могу предложить». «Да я понимаю. Все равно думала поискать, да на станции устроиться». Видимо, Бен все же надеялся уломать ученых сделать крюк ради Анны и заглянуть на какую-то планету, и думал, что я помогу. Что же, тут он просчитался. Мало того, что это слишком выходит за рамки договора, так еще и найти Кристину вряд ли удастся быстро. А может, она уже вообще мертва? «Какие у тебя планы конкретно?» «Не знаю. Найду, на какой она планете, и помогу, если надо. А если нет, то вернусь». Старшая переживает за младшую. Причем последняя вряд ли будет шибко рада намеку, что ей нужна помощь. Разве что Кристина действительно в беде. Но далеко не факт, что с ней удастся связаться через коммуникационную сеть и вообще узнать, где она. В секторе Орла много живых планет и секторов со станциями у мест добычи ресурсов. Как найти человека среди миллиардов? То есть просто метнулась сюда? Ага, ясно. Так или иначе, мы пока не знаем, что там творится. Иди, проблемная, умойся. Не называй меня так. Лучше Анусик? Есть контакт. Блондинка тут же вспыхнула. Эрик, я ошиблась. Ты ни капли не изменился. Все такой же, такая же ты. Она не нашлась, что еще сказать, но все же ушла, когда я махнул рукой и подсказал, где гальюн с душевой. Я остался в одиночестве, думая над ситуацией. И как раз покинувшие общую каюту Тимур и София не смогли сразу туда попасть. Ожидаемо. Перегара от них не чувствовал. Но яйцеголовые часто совы, не способные оторваться от своей работы допоздна. А может, как-то иначе культурно отдыхали. Время на джампере и корабле установлено стандартным по земному нулевому часовому поясу.